Трек 8. Проблема выбора. Как не ошибиться, принимая важное решение. В ситуациях, когда существуют альтернативные варианты решений, перед руководителем встает проблема выбора. И эта проблема нередко вызывает сложность в коммуникациях внутри команды. Например, несколько партнеров IT-компании выбирают проект, над которым начать работу. Предложений несколько. Машинное обучение и создание языковой модели. Автоматизация обработки данных для маркетплейсов или же оптимизация расходов по страховым платежам для страховых компаний. Проекты абсолютно разные, и нужно сделать выбор в пользу одного из них. Как правило, побеждает проект, за который выступает самый сильный участник команды. Но будет ли это решение оптимальным для компании? Идти на поводу у лидера может оказаться опасным как для команды, так и для самого лидера. Возможно, не все риски были учтены, и если компания терпит неудачу, лидера обвинят в том, что он продавил свое мнение и не послушал аргументы других. Для принятия наиболее оптимального решения существует несколько техник, которые позволяют командам справляться с непростой ситуацией выбора. Рассмотрим типичный для многих компаний случай – корпоратив. Инициативная группа в количестве 10-15 человек собирается и начинает обсуждать варианты. Едем всей командой в Турцию. Нет, лучше полетим в Сочи. А может, забронируем дом отдыха на уикенд? Давайте ресторан снимем. А давайте просто в боулинг сходим. И так далее. Многим знакома такая ситуация. И все понимают, что довольно сложно выйти из нее без жертв. Задача найти оптимальное решение, которое учитывало бы мнение всех участников команды, чтобы результат устроил всех. Итак, если есть несколько вариантов решения, то необходимо проанализировать их через призму критериев выбора, применительно к конкретной ситуации. Продолжая обсуждать примеры празднования корпоратива, члены команды должны определить ключевые критерии для выбора оптимального варианта. Например, первое – хорошая музыка. Второе – меню. Третье – ведущая развлекательная программа. Четвертое – транспортная доступность. Пятое – сюрпризы и подарки. Шестое – работники других подразделений для командообразования. Седьмое – красивый интерьер. Восьмое – танцпол. Теперь эти критерии необходимо разделить на группы. А – обязательные. Б – желательные. С – возможные. Для каждой группы определяется весовой коэффициент. Для группы А – 3, для группы Б – 2, для группы С – 1. Список критерий сформирован. Теперь его можно зафиксировать на бумаге как первый столбик таблицы выбора. Далее добавляются столбцы с вариантами. Допустим, команда остановилась на следующих вариантах. Ресторан, загородный дом отдыха, поездка в Санкт-Петербург и празднование на теплоходе и, наконец, дача одного из руководителей. Следующий шаг. Оценить все варианты через призму 8 согласованных критериев. Вариантов 4, поэтому оценивать следует по 4-бальной шкале от максимально возможных 4 баллов до минимального 1 балла. Причем оценки вариантов не должны повторяться. Каждый вариант должен получить 4, 3, 2 или 1 балл. Если вариантов будет больше, то оценочная шкала, соответственно, должна вырасти. Итак, в нашем примере победил вариант 1 – ресторан. До него все смогут добраться, там будет хорошая музыка, развлекательная программа с сюрпризами, и по остальным критериям этот вариант отвечает запросам коллектива. Поэтому он и будет оптимальным. Таким образом, используя нехитрый инструмент приоритизации, можно решить проблему выбора в команде, оцифровать свой выбор и привести команду к взвешенному решению, сохранив ее эмоциональное равновесие. Люди будут ощущать вовлеченность, принятие решений и свою значимость в команде. В заключение темы хочется отметить, что при условии множества альтернатив решения в команде можно принимать без споров и раздоров, если ответственно подходить к выбору каждого актора и уважать мнение людей. Бонус. Выбирай, но осторожно, но выбирай. У одной нефтехимической компании назревал потенциальный проект с иностранными партнерами по строительству завода. Руководство выбирало контрактную стратегию, исходя из того, сколько рисков компания готова была взять на себя, а сколько отдать партнерам. Этот выбор обуславливал объем финансовой нагрузки, связанной с реализацией проекта. Условия реализации проекта были следующие. Первое. Финансовые ресурсы в проекте ограничены. Согласованный бюджет проекта нельзя превысить более чем на 20%, иначе проект станет убыточным. Второе. Оптимальный срок для сдачи и ввода в эксплуатацию завода – 12 месяцев. При этом завод должен быть построен и введен в эксплуатацию в течение 10 месяцев. Третье. Изготавливаемая продукция целевого качества должна быть получена уже на этапе тестовых прогонов. При этом у компании имелось несколько вариантов заключения контракта, но нужно было определиться, какой вариант будет самым оптимальным. Вариант первый. Общая ситуация. EPC, Turnkey, договор под ключ, контракт с одним подрядчиком. EPC означает инжиниринг, снабжение, строительство. Возможности. Можно сработать быстро, за 9 месяцев при расходах на 50% превышающих бюджет. Все риски лежат на EPC-подрядчике. При этом нет разрыва ответственности между подрядчиками. Ограничения. Очень дорого. Стоимость работ намного превышает суммы, заложенные в бюджет. При возникновении необходимости смены подрядчика можно столкнуться с большими сложностями, так как на рынке ощущается дефицит подобных подрядчиков. Вариант второй. Общая ситуация. Контракт в формате EP плюс C. Инжиниринг снабжения отдаются одному подрядчику, строительство нескольким подрядчикам под контролем компании-заказчика. Возможности. Больше возможностей для контроля и есть полная ясность по стоимости затрат на реализацию проекта – 110%. Ограничения. Срок для сдачи и ввода в эксплуатацию завода – 16 месяцев, что неприемлемо для компании. Кроме этого, компания видит риск разрыва ответственности между EP и C частями. Риски делятся с заказчиком, что может оказаться критичным для успешной реализации проекта. Вариант 3. Общая ситуация. Отдельная контрактация на E, отдельная на P и C части с разными подрядчиками под контролем компании-заказчика. Возможности. Полный контроль стоимости и предсказуемость бюджета 100%. Сроки реализации контракта прозрачны и понятны. Ограничения. Очень большие сроки реализации контракта. Более 24 месяцев. Есть риск разрыва ответственности между частями работ. Существенный минус – все риски возлагаются на компанию заказчика. Итак, рисуем таблицу и проводим оценку. Оптимальным оказывается первый вариант, который требует увеличения бюджета. Поэтому выбор следует остановить на нем, согласовав схему рассрочки или кредитования с финансовым подразделением компании. Частый вопрос. Можно ли довериться интуиции и не применять данную модель приоритизации для принятия решений? Ответ – да. Но в этом случае у принимающего решения могло оставаться чувство тревожности и сомнения в правильности выбранного варианта выполнения задачи. Поэтому лучше взвесить все критерии, проанализировать нюансы и аргументировать свое решение на бумаге. 30 минут медитации. Возьмите лист бумаги, вспомните свою жизненную ситуацию, где вам требовалось сделать выбор в пользу того или иного варианта решения проблемы. Например, поездка в отпуск или покупка автомобиля или выбор между вариантами при покупке квартиры. Определите критерии выбора, нарисуйте таблицу и оцените ваши варианты. Сделайте это руками, чтобы мозг привык мыслить в таких категориях, в таких инструментах. Задайте себе вопрос, каким должен быть идеальный вариант? Что влияет на приоритетность решения задачи? Напишите в первую колонку таблицы критерии оценки вариантов. Перечислите возможные варианты решения или приоритетов. Оцените по каждому критерию все варианты. 4 балла получает вариант, который максимально соответствует критерию. 1 балл минимально. Посчитайте итоги без весовых коэффициентов, затем выберите 20% критериев, которые являются ключевыми, и по ним умножьте итоги рейтинга на 2 и пересчитайте итоги с весовыми коэффициентами. Вариант, набравший наибольшее количество баллов, лучший для вас. Помните, сначала критерии, затем варианты выбора. Лучший вариант не всегда тот, который нравится эмоционально. Лучший это тот, который побеждает по сумме критериев, поэтому выбор целесообразно делать в пользу этого варианта.